и, приставив ее к груди непонятного человека, еле слышным шепотом произнес: «Уходим! На воздухе разберемся!» Вместе они прошли по коридору и пересекли гостиную. На тесной лестнице, где воспользоваться саблей было невозможно, человек без лица шепнул в самое ухо: «Умри!» Он отклонился и, выхватив нож, попробовал ударить гренадера в грудь, но с опытным бойцом шутки плохи. Отбитый нож чиркнул о стену и, вывалившись из руки, поскакал, стуча по ступенькам. «Дрянь какая!» — прошептал Василий. «Я ж сказал, на воздухе разберемся!» Одной рукой он сдавил горло негодяя, другой сорвал с него шапку. «Ну-ка, посмотрим на тебя!» В доме поднялся шум. Захлопали двери, заспешили быстрые шаги, зазвучали сонные голоса. «Пожар? Да нет, вроде, не горим!» «Воры!» — крикнул немолодой протяжный голос, наверное, принадлежащий какому-нибудь старому слуге или камердинеру. «Воры! Лови воров!» Перед Василием оказалось странное темное лицо с такими глубокими впадинами глаз, что при неясном свете оно могло показаться обглоданным черепом. Теперь лицо это обнажилось. На обритом лбу стояло большое клеймо, крупные печатные буквы. Ранее Василий Макаров не встречал подобных меток. Поручик Измайловского полка, получивший свое дворянство как ордена за отвагу в бою, не был грамотен и не смог понять смысла выжженных букв. За спиной отворилась дверь. Лестница обдала дрожащим, но сильным светом свечей. Тот же голос покричал: «Вот он, вор, ко мне, сюда!» Пришлось бежать. Хоть шапка и оставалась в руках гренадера, человек с клеймом все же вырвался и оказался на улице минуту раньше. Когда Василий выскочил через дверь черного хода, его уж нигде не было видно. Он вошел за мною в дом и двигался сзади до тех пор, пока не представился подходящий момент. Вдыхая ледяной январский воздух и медленно остывая, соображал Василий: убийца тоже не хотел привлекать внимание. Может быть, от любовника Анны Владиславны. Много позже, по трезвому размышлению, Василий, конечно, отказался от этой вздорной мысли. Вряд ли. Даже если у девушки такого положения есть какая-то любовная связь, что само в себе уже спорно, то не может же быть, чтобы связь эта ходила в подобной шапке с клеймом на лбу. Не сделав и 100 шагов, Василий заметил темную фигуру, шевельнувшуюся в подворотне. Выхватив из ножен саблю, он рванулся туда, готовый изрубить злодея на кусочки, но из подворотни навстречу ему, держась за стенку, выполз Афанасий. Где-то он добыл еще вина и удерживался на ногах с большим трудом. «Сделал предложение руки!» Косящими глазами, заглянув в лицо Василия, спросил он: «Ты 5 рублей ставил?» Афанасий протяжно икнул. В свете уходящей луны лицо его различалось с трудом. Он дышал винными парами. «Правда, без свидетелей, но обещал без свидетелей. Но теперь ты жениться обязан, долг чести!» Мертвецкий пьяный гренадер упал бы, если б Василий не подхватил его под локоть. «Обманешь теперь! Если обманешь, я тебя на дуэль и заколю!» Окна в 4-этажном особняке загорались одно за другим, и нужно было уходить. Спустя, наверное, час оба гренадера, легко миновав охрану, проникли в помещение своей казармы и, стянув сапоги, повалились на длинные скрипучие постели. «Не сделал я предложение руки», — глядя в низкий потолок, — сказал Василий. «Отдам тебе без 5 рублей. Выиграл». «Да ладно», — отозвался слегка протрезвевший Афанасий. «Откуда у тебя?» Он повернулся на спину, сложил руки на груди и закрыл глаза. «Понимаешь, мертвецы эти с головы никак не идут». «Какие мертвецы?» «Да в храме на столах были, вспомни, мужик и баба. Насмерть замерзшие, они...» «Чего?» беспокоит. Да понимаешь, видел я их в кабаке у Медведева. Сидели с подлыми. Там еще такой был в шапке на глазах, он все подливал. Отравили их, думаешь? Может, и отравили. Странное дело, закрываю глаза и мертвое женское лицо вижу. Понимаешь? Я тоже женское лицо вижу. Поворачиваясь на бок и втискивая голову в подушку, признался Василий. Только живое. Локон светлый на виске, глаза голубые-голубые, а на ручке браслет серебряный. Два мертвых тела, обнаруженных под воротами Спаса, легли началом цепи неприятных событий.